от незаметного человечеству покачивания льдины. Неугомонный бортмеханик долбит все-таки льдину пешней, проверяя ее крепость, и каждый удар пешни взрывается в окуляре зеленой молнией. И мы спиной и глазами чувствуем, как переминается штурман, который, расставив длинные ноги, смотрит сквозь авиасекстант на свое долгожданное светило. Бортмеханик боится, как бы не провалился под лед его подопечный. Штурман проверяет привязку. «А нам нужен покой. Надо остановить зеленую черточку». «Сколько у тебя?» 4,70. «У тебя?» 6,52. «Все?» «Все!» Мы влазим в алюминиевый холод кабины. Здесь наружная температура, ибо на стоянке печь не работает. Убирается подножка, захлопнута дверь. Начинается взлетный диалог. «Готово?» «Порядок!» «Заглушку убрали?» «А, черт!» Кто-то кидается наружу, и дверь снова захлопывается под непечатный речитатив командира. «ГПК включал?» «Включал. Дай на меня». «Есть. Курс. 72». Самолет снова проходит над льдиной, и снова радист выстукивает. «Прошу пеленг, прошу пеленг». Это наша тактическая хитрость. На пеленгаторах тоже сидят люди, и они тоже могут ошибаться. Мы постепенно оттаиваем под горячей струей бензопечки, и каждый шевелит губами. Мы считаем. Дрожащий мерзлым карандашом в тетрадях записаны абстрактные цифры замеров. Пока это просто цифры. Они станут данными после длительных расчетных манипуляций. И хотя это первая амебная ступень по дороге науки, тактическая задача должна быть решена правильно. Каждая точка аналогична предыдущей, и каждая отличается от нее. На третьей посадке попалась невероятно малая льдина. Мы искали ее минут 30 среди разводий, каши торосов и синей обманчивой глади молодого льда. И потом, когда все было сделано, весь экипаж вымерял эту льдину шагами от края до края. И когда уже все было вымерено, самолет долго, как раненый, кружился у края торосов, пока не развернулся так, что хвост чуть не касался зеленых глыб, и впереди было максимально возможное на этой льдине пространство. Мотор долго ревел, набирая обороты, и обороты были все выше и выше, хотя самолет стоял на месте. Вот они дошли до того, что казалось еще секунда, и все полетит к чертям, рассыплется на мелкие куски. Но самолет рванулся и взмыл вверх почти вертикально. Только теперь мы заметили, что сидели все это время, затаив дыхание, как будто мы, а не пилоты, вели борьбу за сантиметры пространства. И потом все, экипаж и мы, смеялись, возбужденные этой борьбой, и хлопали друг друга по спинам. Самолет все шел на северо-восток, и хотя берег был совсем далеко, здесь была гигантская полоса разводий, и, как всегда, около разводий медведи. Они встречались привычно и часто, эти медведи, желтые живые глыбы на слепительном фоне льда. Заслышав гул мотора, они убегали, вытянув плоскую голову и тяжело мотая отросшей на заду шерстью. За полосой разводий начались отличные поля, пригодные, наверное, для посадки Ту-104. Оставалось совсем немного до крайней, очень интересной для нас точки, И мы уже радовались, что все будет как надо –